Глава 10. Для тех, у кого хорошо развито обоняние, каждая вещь имеет свой запах. Всю свою жизнь Уэбб изучал разные запахи. Теперь он уже прекрасно знал значение большинства тех запахов, которые встречаются в горах. Каждый предмет рассказывал о себе Уэббу своим запахом, и каждая вещь как бы говорила Уэббу: «Вот я кто». Все ягоды можжевельника, шиповника, земляники нежным мягким голосом пели: «Вот мы, ягоды, ягоды». Громко пели громадные хвойные леса: «Вот мы, сосны, кедры». А когда Уэбб подходил ближе к этим лесам, он слышал нежное: «Вот мы, кедровые орешки». Из зарослей кустов со сладкими корнями доносился целый хор: «Сладкие коренья, сладкие коренья». И когда Уэбб входил в эти заросли, он слышал каждый отдельный голос. Каждый корень произносил свою собственную маленькую речь. Например: «Вот я, крупный корень, спелый и вкусный». Или же резким тонким голосом: «Вот я, никуда не годный, жесткий корешок». Громко звали осенью широкие сочные грузди: «Вот я, жирный питательный гриб». Ядовитый гриб поганка кричал: «Я поганка, не тронь меня, ты заболеешь». Цветы также имели свои голоса. По склонам ущелий слышна была песня колокольчиков, тонкая, как их стебельки, и нежная, как голубой цвет лепестков. Но голоса цветов не интересовали Уэбба, он их даже не замечал. Итак, всякое живое существо, каждый цветок, каждая скала, каждый камень рассказывали о себе носу нашего Уэбба. Днем и ночью, в туманную и ясную погоду, большой влажный нос медведя говорил ему о многих вещах, которые нужно было знать. Но этот же нос равнодушно проходил мимо тех вещей, которые медведю безразличны. С течением времени Уэбб стал полагаться на нос все больше и больше. Случалось, что глаза и уши вместе говорили ему о чем-нибудь, но он не верил им до тех пор, пока нос не подтверждал: «Да, это верно». Уэбб знал сотни приятных запахов. Тысячи запахов были ему безразличны, многие неприятны, но некоторые приводили его в сильную ярость. Когда Уэбб попадал в верхнюю часть ущелья Пайни, он слышал там, если ветер дул с запада, какой-то странный запах. Временами Уэбб не обращал на этот запах никакого внимания, временами этот запах был ему противен. Все-таки Уэбб остерегался ходить далеко в направлении этого запаха. Однажды северный ветер донес до его носа какой-то новый ужаснейший запах, совершенно ни на что не похожий. Это был запах, от которого хотелось скорее убежать. Уэбб был уже далеко не молод. Его задняя лапа, в которую его столько раз ранили, начинала у него болеть. В сырую погоду или после холодной ночи он еле мог ступить на нее. Однажды, когда у него болела нога и он хромал, западный ветер опять принес ему этот странный запах. Уэбб не понимал, что говорит ему этот запах, но какой-то внутренний голос, казалось, звал его к этому запаху, шептал: «Иди». Сытому зверю противен запах пищи, но когда зверь голоден, запах пищи манит его. Обычно странный запах, приносимый западным ветром, вызывал отвращение Уэбба. Теперь он манил его к себе, и Уэбб ковылял вверх по тропинке на гору, ворчал себе под нос и яростно отмахивался от веток, которые иногда били его по морде. А странный запах все усиливался и манил. Наконец Уэбб пришел в такое место, где раньше никогда не бывал. Это был склон горы, покрытый светлым песком. Со склона текла какая-то странная вода, а из ямы выходил странный пар. Нос Уэбба подозрительно насторожился. Какой диковинный запах! Уэбб побрел вниз по склону. извиваясь, ползла по песку змея. Уэб так прихлопнул ее, что деревья кругом задрожали, а свисавший камень сорвался и полетел вниз. При этом Уэб так зарычал, что вой его пронесся по долине, как гром. Уэб подошел к покрытой паром яме. Яма была полна воды, которая слегка дымилась и волновалась. Уэб попробовал лапой воду. Она была теплая и вызывала приятные ощущения. Тогда Уэб влез в яму обеими задними лапами. Затем он весь стал погружаться в воду, и вода хлынула из ямы через край. В конце концов, он весь растянулся в этом почти горячем источнике. Он грелся в зеленоватой воде. Ветер крутил пары над его головой. Хотя в скалистых горах и много таких серных источников, но во владениях Уэба этот источник был единственным. Более часа Уэб лежал в воде. Затем он вылез на уступ. У него совершенно прошла ломота в задней лапе, и вообще он стал чувствовать себя хорошо и легко. Уэб стряхнул воду со своей косматой шубы и отправился к выступу, который был залит солнцем. Там он лег, чтобы обсохнуть. Потом прислонился спиной к дереву возле источника и здесь оставил свою метку. Около этого источника можно было, правда, найти много признаков пребывания и других животных, лечивших здесь свои недуги, но Уэб с этим не считался. Теперь около этого источника была надпись, которая, благодаря своему запаху грязи и шерсти, ясно говорила всем живым существам: «Моя ванна, не подходить, Уэб». Уэб лежал на выступе и грел спину до тех пор, пока она не высохла. Потом он лег на спину и стал греть живот, тяжело переворачиваясь сбоку на бок, пока весь не обсох. Он окончательно убедился, что чувствует себя после ванны очень хорошо. Конечно, он не мог сказать себе: «Я страдаю неприятной болезнью, ревматизмом, и мне хорошо помогают серные ванны». Но он ясно понимал: «Мне было ужасно больно, и стало лучше, когда я вывалился в этой вонючей яме». И с тех пор, каждый раз, когда у него начинались боли, он приходил к источнику и каждый раз возвращался поправившимся.